пришла сюда. Уйди, уйди. Оставь меня. Ох, виновная пред тобой. Да, виновная пред тобой. Ну, ужель прощенья не стою? Обиду позабудь, прости. Оставь меня. На зыбком песке я воздвиг. Ты меня день один любила и, смеясь, пошла за другим. Я была виновна. Ты изменить поспешила, разбив мою жизнь. Ты меня день один любила и, смеясь, пошла за другим. Ты жестока, Мано. Раскаиваюсь я. Вероломна, жестока. О, счастье надо мной, пощади. Нет, верить я не буду. Нет, и прежние дни любви я позабуду. И сердца изгоню. Птичка улетает, но в дождь или в час ночной она вновь прилетает, моля дать приют ей. Прости меня. Нет, умру. твоя. О, поддержи меня в час искушения. Люблю. Ах, молчи, тебя. Ни слова любви, молчи, я запрещаю. Люблю. Ах, тебя. Молчи, ни слова любви. Милый. Уж служба началась. Нет, я тебя не отдам. Я должен идти. Нет, я тебя не пущу. Жизнь моя в тебе моя, Манон.